Глава 17. Дойти до Иерусалима нам, конечно же, не дали, перехватив еще за день пути. Два летучих отряда всадников сначала хотели на нас просто напасть, но после заверений на арабском, что нашего прибытия ждет султан, они остались нас охранять, а сами отправили гонца в сторону города. Тот вернулся очень быстро, передав охранный фирман, подписанный самим Салах ад-Дином, а также приказ охранять нас до самых стен города. Арабы, если и удивились, то вид не подали. Приказ есть приказ, поэтому они довели нас до самого Иерусалима, сказав, чтобы мы оставили всю охрану за стенами, ровно как и личное оружие. В город паломникам и торговцам запрещено было входить вооруженными. Выбора не было, пришлось подчиниться. Хотя кинжалы нам оставили. Они не считались за оружие, выступая чисто бытовым инструментом. Покончив со всеми формальностями, нас пропустили внутрь, показав на квартал, где можем остановиться. На мой вопрос, когда меня примет султан, сопровождающие пожали плечами, велев ожидать решения. «Просто глазам не верю». Дядя шел рядом со мной, во все глаза смотря по сторонам. «Кто бы мне сказал, что я окажусь в святом городе, да еще и как простой паломник, никогда бы в это не поверил». Я промолчал, поскольку испытывал схожие чувства. У меня даже мурашки бегали по телу, когда мы проходили мимо очень старых зданий и храмов. Отовсюду просто веяло древностью и святостью. Странно было для меня, человека будущего, который не верил в богов, ощущать нечто подобное. Но и правда, я всем телом проникался историей и древностью этого места. В квартале торговцев, на который нам указала стража, мы довольно быстро нашли пустующий дом, сдающийся в аренду, поскольку мест было полно. Город готовился к осаде. Лишних людей внутри просто не было. Все старались перебраться в более спокойное место. Никто не захотел подставлять свою голову в случае захвата его крестоносцами, так что мы спокойно устроились в огромном комплексе, имеющем даже собственные бани. Да не одну или две купили, а сразу несколько. И за все мы заплатили очень большие деньги. «А жизнь-то налаживается!» Дядя, упав на огромную кровать, заваленную подушками, блаженно раскинул руки. «Еще бы вина сейчас!» «Надо нанять слуг и отдать одежду в стирку», — поднялся я с места. «Потом хотелось бы первым делом посетить гроб Господень. Вы со мной?» Он нехотя поднялся. «Гроб, да. Обязательно нужно рядом помолиться. Иначе какой из меня христианин?» Первым делом мы зашли к хозяину, который за небольшую плату предоставил десяток своих рабынь, большая часть которых были темнокожими, хотя имелось несколько и с европейскими чертами лиц. Выдав им задание, мы отправились к храму. Было удивительно, что, несмотря на то, сколько лет город принадлежал арабам, они очень бережно относились к другой религии. Все, что касалось христианских ценностей, было в отличном виде. За всем ухаживали, ремонтировали, охраняли. Трепеща от охватывающих нас обоих чувств, мы посмотрели на сам гроб, на мощи святых, на выставленный деревянный кусок креста, на котором распяли Господа нашего Христа, и, помолившись, просто физически ощутили подъем сил, чему я сам очень удивился. Дядя же затих, а глаза его приобрели задумчивое выражение, когда мы направились обратно. «Оно того стоит», — неожиданно признался он мне. «Что?» — сначала не понял я. «Возвращение гроба Господня в лоно церкви. Все христиане должны иметь к нему доступ». «А я хотел вам вина купить и пару девственниц для отдыха», — задумчиво произнес я. «Ну ладно, раз вас охватила благодать, лучше отправимся молиться». «Эй, эй!» — возмутился он, мгновенно приходя в себя. «Кто мне обещал подарки и награду за помощь? Данное слово нужно держать». Я рассмеялся. «Пойдемте на рынок». Выбирал девушек дядя долго. Не буду останавливаться на проверках девственности при покупке. Меня такие вещи ввиду возраста тела не интересовали. Но вот то, что в мусульманском городе мы купили почти телегу вина, говорило о многом. За все, естественно, платил я. Вернувшись домой, я застал в доме слугу, который с поклоном передал мне приглашение во дворец, причем уже сегодня вечером. Заглянув к дяде, я застал там сцену начавшейся оргии, поэтому, плюнув, отправился переодеваться в одиночестве. Рабыни помогли мне помыться, одеться и даже натерли кожу вкусно пахнущими маслами по местной моде. Так что отправился я к указанному времени в сопровождении лишь охраны, которую разрешили взять с собой в город, хотя и без оружия. Бумага, полученная от слуги, открывала все двери. Хотя перед самим приемом пришлось часа три подождать в огромном зале, полном различных гостей. Тут были арабы, европейцы, представители других неизвестных мне национальностей, в странных одеждах, некоторых из которых я раньше не видел. Многие из этих людей удивленно смотрели на одинокого ребенка, который неизвестно что забыл тут, без сопровождения взрослых. Каково же было их удивление и неприкрытая зависть, когда вышедший визирь громко огласил, что на сегодня султан больше никого не принимает. Люди разочарованно стали расходиться, а меня позвали пройти внутрь. Салах ад-Дин не сильно изменился с нашей последней встречи, только что мешки под глазами стали больше. «О, великий султан! Ваш скромный слуга приветствует вас!» Кланяясь, я подошел ближе и остановился у показанной мне линии. «Приветствуем, Витали, сына Энрико Дандола», — спокойно отозвался тот. «Как прошел твой путь? Не был ли он опасен?» «Великий султан, благодаря заботе Всевышнего я потерял только один корабль», — склонился я. «Поэтому чуть задержался в пути из-за бурь». «Ты привез ответ?» «Я привез золото», — просто ответил я. «Если вы не передумали...» «Нужно только обговорить условия и подписать бумаги». «Ты протащил столько денег через крестоносцев и пустыню?» – удивился он. «Не слишком ли это рискованно? Достаточно было указать место, и мы бы сами забрали его с корабля». «Я никогда не был в Иерусалиме», – честно признался я. «И если великий султан не против, хотел бы здесь остаться на какое-то время, когда мы закончим с нашим делом». «Чем ты хочешь заняться?» – в голосе послышалось любопытство. «Изучить иврит, древний иврит, все арабские диалекты и прочитать как можно больше книг, которые только есть в городе». «Весьма похвальное решение для столь юного молодого человека». Он покивал. «Я дозволяю тебе». «Благодарю, великий султан», — поклонился я, возвращаясь к главной теме разговора. «Как и когда мне отдать золото, а взамен получить расписку с вашей подписью о том, что деньги получены, а преференции венецианцам, указанные в вашем предложении, согласованы?» «Визирь пойдет с тобой. Все бумаги уже подготовлены». «Могу я с ними ознакомиться?» Я страшно боялся, что меня надуют, и поэтому слегка переходил границы дозволенного. «Тебе недостаточно моего слова?» – удивился он. «Мне, конечно, достаточно, великий султан. Моему отцу может показаться мало. Прошу меня простить, но это мое первое серьезное задание такого уровня. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу его плохо исполнить». Султан понятливо кивнул. «Хорошо, принесите бумаги». Мне притащили целый ворох. В одних была просто расписка о получении займа. В других – послание к эмирам городов, в которых нам позволялось разворачивать необлагаемые налогами торговые фактории. В третьих – согласованные преференции. Все было корректно, поэтому я вернул документы визирю и согнулся в поклоне. «В благодарность за понимание я хочу подготовить дар великому султану. Думаю, он его оценит по достоинству», — произнес я, снова его заинтересовав. «Поэтому прошу об еще одной встрече с вами через неделю». «Что ты намерен сделать?» Салах ад-Дин и правда был заинтересован. «То, что вам наверняка понравится, великий султан. Прошу всего лишь неделю ожидания». «Да будет так», — он покивал. «Если тебе удастся меня удивить, обещаю, что выполню любое твое желание». Я не стал ничего отвечать на подобные слова, лишь низко поклонился. И, видя, что аудиенция закончена, стал пятиться, постоянно низко кланяясь. «Как думаешь, сын?» Султан повернулся к сидящему за его плечом подростку, когда гость вышел. «Что он подарит?» «Что может подарить ребенок султану, у которого есть все?» Тот нервно дернул плечом. «Аль-Азиз!» Салах ад-Дин покачал головой. «Я прошу тебя присутствовать на всех своих встречах, только с одной целью, чтобы ты стал хорошим наместником Египта, после того, как мы наведем там порядок. Ты же каждый раз разочаровываешь меня». «Но султан...» Тому явно не понравились такие слова отца. «Что может ребенок?» «Мой опыт подсказывает, он подарит что-то стоящее», — прищурился султан. Сын удивленно спросил. «Что это может быть?» Тот с улыбкой сказал. «Увидим через неделю. Заодно и поймем, не потерял ли я чутье на интересных людей?» Золото было перегружено на мулов, которых привели с собой слуги визиря. С ним же мы подписали передачу золота и расписку, подтверждающую, что все бумаги мне были переданы. И я вздохнул свободно, когда он с охраной ушел. Больше драгоценный груз не тяготил меня, словно дамоклов меч. Можно было сегодня расслабиться и завтра приступить к созданию подарка султану. Заглянув к дяде, продолжавшему развлекаться со своими девушками, я отправился в свою комнату, позвав рабыню. «Да, господин», светлокожая, но загоревшая под палящим солнцем пустыни девушка ответила мне на ужасном арабском, опустившись на колени. «Откуда родом?» «Великий Новгород, господин», тихо ответила она. «Как оказалось здесь?» Перешел я на русский, что вызвало у нее шок, поскольку она, сначала ответив, только после этого поняла, что мы говорим на ее родном языке. «Татары угнали в полон». «Чего тогда не в гареме какого-то знатного вельможи?» Удивился я, зная цену на славянских рабов, а уж тем более девушек. Поэтому непонятно было, что она делает тут, в услужении у простого хозяина доходных домов. Она подняла правый рукав, внутри которого висела сросшаяся под ужасными углами сухая неподвижная рука. «Продали нынешнему хозяину за половину цены. Никто не хотел брать. И он теперь, чтобы окупить затраты, подкладывает меня под всех приезжих богатых господ. Мне нужны некоторые вещи». Я озвучил вслух список необходимого. «Сможешь купить?» «Да, господин. Я знаю нужные места на базаре». «Держи». Я бросил кошелек с серебром. Не зная местных цен, я дал в 3 раза больше, чем это стоило бы у нас. Она поклонилась и попятилась. Я невесело хмыкнул. Было видно, что местные умельцы полностью сломили ее дух, сделав послушной. Хотя в целом она была даже симпатичной. Если бы, конечно, не уродливая рука. «Господин, давайте я». Роксана отобрала у меня шило, и работа даже одной рукой заспорилась у нее быстрее, чем у меня 2. Она прокалывала толстую кожу передней и задней обложек, которыми я собирался прикрыть листы бумаги. Затем, отмерив нужное расстояние, делала то же самое с бумагой. А закончив с ней, по моим указаниям, скрепляла их вместе простым шелковым шнуром. Я сначала думал украсить все золотом и драгоценными камнями, а затем понял, что таким образом пойму, достоин ли султан всех тех похвал, которым его осыпают. Если поймет цену и смысл подарка, тогда и правда он очень мудр. Ведь на бумаге я на каждом отдельном листе попросил местного художника нарисовать шахматную доску, а затем сам доделал цифробуквенную сетку для каждой из них. Затем вспомнил каждую партию, что сыграл с султаном, и записал с помощью алгебраической нотации все ходы, указав, где и как он ошибся и мог сыграть лучше, чтобы победить меня. Закончив с этим, я на первой странице написал, что посвящаю свой труд великому султану Салах ад-Дину, дабы он с помощью этого смог стать сильнее и победить всех своих врагов, а на последней странице написал, как расшифровывать все обозначения, указанные в самой методичке. «Господин, а что это?» Видя, что за эти дни я ни разу не бил ее и даже выделил только для собственного использования, чтобы она мне помогала, девушка стала чуть смелее. Я объяснил, но она не поняла, с сожалением признав, что не умеет играть в шахматы, хотя неоднократно их видела. «Сходи во дворец, отнеси письмо, отдашь охране на входе». Я, закончив писать и посыпав песком, чтобы высохли чернила, передал ей бумагу. «Надо уже закончить с формальностями и заняться учебой. Заодно вроде у дяди закончилось вино, можно будет его нагрузить работой». Девушка ничего не поняла из сказанного, но, низко поклонившись, побежала выполнять порученное,